Глава 35. Игровая зона «Умирающая земля». Город. «А ты с калашом ничего», — так одобрила Любка. «Я думала хуже». Тем не менее, пристреливала она Санькино оружие сама. Он бы не справился. «Неплохо. С пистолетами у тебя швах, но я тебе потом покажу, как тренироваться выхватывать быстро. А так спокойно можно тебе спиной поворачиваться. Не подстрелишь вместо мутика. Где учился? Ты же в армии не служил, возраст не тот». «Было где», — уклончиво ответил Санек. Потом решил не темнить. «Приятель у меня курсы держит платные, военной подготовки». «А что за приятель?» — поинтересовалась Любка. «Майор бывший, спецназ. ГРУ, кажется, но точно не знаю». «Ни хрена себе!» — восхитилась Любка. «Так его сюда надо! Или он не того формата? Игра не пустит?» «Он был уже», — сказал Санек. «Мы вместе заходили. Ну, втроем, в смысле. Я статус получил, а он деньги. Много. Не досидел чуть-чуть совсем. Но, думаю, еще получит статус. Куда мы теперь?» «Оружие чистить, а потом пищу принимать». Место для приема пищи так и выглядело. Местом для приема пищи. Что-то вроде студенческой столовки. Вот только порции существенно больше и качество продуктов лучше. Спиртное отсутствовало. Они не были первыми. За столом сидело еще пятеро. Старые знакомые Кирилл и Костя, еще совсем молодой, Санькиного возраста чернявый пацан со смешным прозвищем Колбаскин и низенький плотный бородач Гена Душман. У всех первый уровень. Пятого игрока Санек не знал, и тот был слишком далеко, чтобы считать метку. Любка решила вести Санька в курс местных раскладов. «Значит так», — сказала она, — «есть город. Он один, и постоянно там никто не живет, потому что трудно. А трудно как раз из-за тех, кто живет. А это всякие нехорошие твари, мутики в основном. Еще ловушки, флюктуации, мертвые зоны, а самое главное нехорошее — это другие клановые. Люди, то есть. Жить они в городе тоже не живут, разве что какой особо жирный кусок поднимут и держат от остальных. Но сталкерят по-черному в любое время суток, включая ночь. Слабых щемят, даже если не враг по жизни. Люди, как водится, самые опасные звери, что в миру, что в игре. Но там, в городе, все самое ценное, так что понятно. Принцип «кто первый встал, того и тапки» у нас не действует. Схватить мало, надо еще унести. На свою территорию или на ярмарку, где мирная зона. Но даже и там держи патрон в стволе, целее будешь. В общем, весело у нас. Теперь по кланам. Мы, как ты знаешь, добрые чистильщики. Это чисто игровой клан, то есть у нас одни игроки. Нас мало, но мы в авторитете. Спуску никому не даем. Другие кланы местные, хотя игроки в них тоже есть. У каждого клана своя территория и свои обычаи. Об этом тебе сейчас говорить не буду, не понадобится. Важно, что в городе никаких закрепленных границ нет, и мы там все друг другу враги. Еще есть гильдия. Это вроде местных главных торговцев. И технарей заодно. Игроков среди них нет. А если есть, то у нас об этом не слыхали. Хотя, говорят, чужих женщин они берут. По себе знаю. Ко мне уже докапывались насчет в жены. У гильдийцев территория самая большая. И крепость. И техника у них есть. Техника в нашей зоне, считай, вся гильдийская. Купить нельзя, но арендовать легко. Только дорого. Паровозы берут в первую очередь. Только это не такие паровозы, что на финском вокзале у нас в Питере стоят. Ну, короче, увидишь. Все на пару, потому что горючки у нас нет. Что в городе найдут, стоит дорого. И на сырье идет. Тоже в гильдию. У них там промышленность. Резину делают, пластмассу. И оружие, конечно. Гильдийцы вообще во все щели лезут, наглые. Хотят все кланы под себя подогнуть. И шанс есть, потому что взять чужое неоткуда. Либо в городе найти, либо у гильдийцев. Нам легче. Мы всегда выйти из зоны можем, прикупить, обменять. Клановые, понятно, гильдийцев не любят. К лесным им вообще ход закрыт. Эти считают, что гильдийская техника их любимым деревьям жить мешает. И если на провозе к ним сунутся, бронебойного не пожалеют. И хорошо, если насмерть. Упаси бог в плен к ним попасть. А так с лесными нормально. Торгуем. На опушке. От лесных у нас много чего полезного. И на продажу, и фрукты, овощи. Кушать-то надо. Но с гильдийцами у них обмен только на ярмарке. Хотя с спецом лесные из гильдии не воюют. У кого с ними война, так это у Красных Орлов. Клан сам местный, но игроков в нем хватает. Несколько полных трапов. Туда те идут, кто пострелять любит. У нас с красными вроде нейтралитет. Не в городе, конечно. Там своих среди чужих нет, а снаружи. Они у нас амуницию время от времени прикупают. Свои же, которые игроки, их снабжать не могут. Подозрения вызовут. Еще есть миротворцы. Это мы их так называем. Кто они на самом деле, неизвестно. Миротворцы — это вообще армагеддец. Летают на таких здоровенных сигарах, причем беззвучно. Вооружения снаружи не видно, но шарахнуть могут так, что на 100-метровом квадрате ничего живого не будет. Это просто так, если не понравилось что-то. Их самих вообще трогать нельзя, выжигают сразу. Причем всех. А если не трогать, то, скорее всего, обойдется. Обычно они просто смотрят, иногда вмешиваются, команду дают, мол, туда не ходить или этого не трогать. Или вообще драку прекратить, если, допустим, кланы схлестнулись. Спорить с ними нельзя. Общаться тоже, игнорируют. Если велели прекратить стрельбу и не прекратили, могут сжечь всех. А могут того, кто стреляет, а остальным ничего. В общем, увидел миротворцев, будь настороже. Поступила от них команда, выполняй тут же. И все будет путем. Такая вот у нас жизнь, Сашка. Веселая, в общем. Ну, походу, разберешься. Но клювом не щелкай. Выйдем мы, скорее всего, в городе. Обычно врата открываются туда, откуда вышли. А в городе всякое бывает. Причем сразу и резко. Но не напрягайся. Нас много и... Тут Любка прервалась. Пришел Иван Голова. «Короче, так», — заявил Иван. «Расклад обычный. Душман и я войдем первой парой, Любка и Фехт следом, остальные замыкающие, в произвольном порядке. Теперь тебе, Фехт. Не исключаю, что на нас сразу нападут. Если повезет, то мутики, если нет, клановые. Мутиков видел?» «Некоторых», — осторожно ответил Санек. «Атаковать могут с земли, с воздуха, реже из-под земли. Имей в виду». Растения тоже могут быть подвижны и непременно ядовиты. Чем красивше, тем опаснее. Есть виды, которые плюются иглами. Твоя задача — делай, как все. Самому никуда не лезть, от Любки ни на шаг. Любка, у него как с оружием? В ногу себе не попадет. И тебе в спину тоже. Выдала та оптимистичную характеристику. Тогда разрешаю вести огонь. Куда сам сообразишь? «Это что у тебя за хрень вместо прицела?» «У меня такой же», — сообщила Любка. «Переделка из Техномира. Универсал. Хочешь глянуть?» «Успею. Пропустят?» «Клещ сказал, уплачено. Паёк, вода, аптечка. У всех в объеме?» «Нестройная общая, да». «Ага, а вот и контролёр. Шагом марш, чистильщики!» К скале поднимались по лестнице, бетонной с перилами. Таких лестниц было несколько, и по каким признакам контролер-привратник выбрал именно эту, Санек сказать затруднился бы. Поднялись на площадку, просторную, размером с хоккейное поле. Контролер-привратник игровой зоны «Умирающая земля» выглядел страшновато. Пол лица в буграх шрамов, вместо одного глаза — щелка. Проверять ничего не стал, напутствовать тоже. Выдал эвакуаторы. Не желтые камни с дыркой, как в Валхале, а металлические пластины. «Как оно работает?» — в полголоса спросил Санек у Любки. «Нарушение целостности. Можно прострелить, можно топором разрубить». «Неплохо», — подумал Санек. «Работает в любое время и в любую погоду». «Оружие к бою!» Команда известная. Санек сдвинул флажок предохранителя, передернул затвор. «Пошли!» — гаркнул Иван. И они вместе с коротышкой прыгнули в черное окно врат. «Давай не спи!» — крикнула Любка, ухватила Санька за талию и рванула во тьму. Санек ожидал неприятностей, да, после инструктажа Ивана, но не так быстро, блин. Только он ощутил землю под ногами, как его оглушил грохот выстрелов, и справа в голову что-то прилетело. На рефлексе Санек парировал стволом автомата, услышал пронзительный писк, развернулся и бабахнул в серое мерзкое существо, похожее на летучую мышь-переростка, рухнувшее сверху. Попал. Еще одна цель. Тоже попал, но со второго раза. А это что там за тварь на крыше? Зубище, блин, как у тигра. Санек тронул прицел. Не зря минут пять тренировался, привыкая. И тварь оказалась практически рядом, будто метрах в двух. Санек выстрелил целя в голову, но попал в тушку. Аж клочки полетели. Тем не менее, тварь соскочила с крыши и дала деру. Посетовать Санек не успел, на него опять спикировала зубастая летучая мышь. Санек пальнул практически в упор, так что капля крови попала на щеку. Санек стер ее и удивился. Наступила тишина. Только звон в ушах. «Повезло», — сказал Иван. «Лысые без наводки глупые. А ты молодец, Сашка. Котяра срубил. Не ожидал». «Я промазал», — покаялся Санек. «В тушку попал», — удрал он. «Факт», — вмешался низенький душман. «Котяра только в башку. И то не с одной. А ты, парень, патроны не экономь. У нас хватает. Очередями бей. Очередью ты бы его в клочья пустил». Санек промолчал. На одиночный огонь он поставил машинально, а на автоматический перевести забыл. Драка закончилась, так что у Санька появилась возможность осмотреться. Не порадовало. Небо тусклое, под ногами пыльная жесткая трава бурого цвета, обломки плит, асфальта, кое-где торчащие из-под земли ржавые прутья. Вокруг развалины зданий. От полностью обрушившихся, превратившихся в завалы, до сравнительно целых, где только вместо дверей и окон зияли дыры. Из дыр торчали какие-то кусты, за стены цеплялся плющ, на некоторых крышах росли целые деревья. Да, растительность тут была не слишком обильная, но какая-то недружелюбная. Шипов больше, чем листьев. И ярко-алые, синие, желтые цветы. Некоторые размером с суповую тарелку. Санек сразу вспомнил предупреждение Ивана: чем красивее, тем опаснее. И затосковал по могучему и доброму скандинавскому лесу. И по дивному воздуху тоже, потому что здесь воздух был мерзкий, пропитанный дымом, какой-то химией. Даже на языке оставался мерзкий привкус. «Что здесь было?» — спросил Санек Любку. «Умные люди говорят, армагеддец пришел». «Полный», — ответила та. «Но это давно было, не бойся. Сейчас радиации нет. Кое-где фонит, но не сильно. Больше химия опасна. Сочится местами из земли. Но у тебя в аптечке датчик есть. И на химию, и на радиацию. Потом покажу, как пользоваться». «Хорош трепаться», — вмешался Иван. «Тронулись чистильщики». Шли уверенно. Низенький шахит вел. Чувствовалось, что место ему знакомо. Вокруг в развалинах кипела жизнь. Кто-то шуршал, кто-то пищал, мелькали какие-то мелкие существа. Чистильщики не обращали на них внимания. «Оглянись», — велела Любка. За ними, на дистанции шагов 50, держась поближе к руинам, рысила стая занятных существ. Изящных, тонконогих, примерно с волка размером, но с такими хлеборезками, что и гиена бы обзавидовалась. «Шакалы», — сообщила Любка. «На группу вооруженных не нападут, на одиночку запросто, имей в виду». «Куда мы?» — спросил Санек. «К вашим?» «Шутишь?» — удивилась Любка. «Пустыми? Раз уж мы в городе, надо хабар взять. Как иначе? Ты это, ступай за Иваном след в след. Не то минусуют тебя не за хвост собачий». «В смысле минусуют?» «Сожрут. Или отравят. Или в каверну ухнешь. Короче, след в след. Это город, а не свобода. А так не трусь, дойдем, справимся. Главное, на чужой клан не нарваться. Шахид поднял руку, цепочка остановилась. «Синички», — сказал коротышка. «Видим», — подтвердил Иван. Санек тоже увидел. Стая зубастых птиц размером примерно с ворон с черным отливающим синевой оперением расселась на торчащих из стен железных балках. «Ёрш, бабочка, ваш ход!» Кирилл и незнакомый Саньку игрок вышли вперед, разрядили ружья, сменили магазины. «Что они делают?» — шепотом спросил Санек. «У них картечь», — пояснила Любка. «А тут дробь нужна. Примерно на утку». «Пли!» — скомандовал Иван. Оба выстрелили одновременно. Стая моментально взмыла в воздух, но стрелки передернули и успели выстрелить еще раз. У Санька опять зазвенел в ушах. Сквозь звон пробился голос Ивана. «Молотки! Собираем трофеи!» Все, кроме Ивана, Шахида и Санька, бросились собирать тушки, ножами добивая подранков. Иван и Шахид пасли окрестности, а Санек просто не вмешивался, как приказано. Тушки разделили на всех. Саньку тоже досталась парочка. «Что в них особенного?» — спросил он Любку. «Вкусные?» «Не пробовала, но, думаю, дрянь. Еще и отравиться можно». «Здесь почти все такое. А особенные в них перышки. Лесные за каждое перо ведро фруктов дают. Так что считай, нам уже повезло. Не зря тебя Иван пригласил». «Ну, я-то при чем?» «Ты ж химера. Игра тебя любит. И нас заодно». Иван, кстати, тоже поглядывал на Санька благосклонно. «Может, рискнем на второй горизонт?» — предложил он. Чистильщики переглянулись. Энтузиазма на лицах не наблюдалось. «Это он о чем?» — решил уточнить Санек. «Город на горизонты делится», — пояснила Любка. «Нулевой — это самые окраины, там почти безопасно. Опять-таки, если на клановых не нарвешься. Но и хабара нет практически. Первый горизонт, мы сейчас через него идем. Тут средненько, но группой подготовленной тоже почти безопасно. Взять кое-что можно, если повезет. Как нам только что с синичками свезло. Однако настоящие артефакты, да и зверушек ценных, тут повыбили почти. Многие кланы именно здесь и тралят. Второй горизонт. Это уже опасно. Но там и зеленушки встречаются, и баранчики, и еще много чего. Та же сорочья матка. Растения всякие мутировавшие. Хотя бесполезных мутиков намного больше. И все тебя сожрать норовят. Еще флуктуации на втором, гнилой туман и прочие радости. Я бы не сунулась, особенно с тобой. Ты ж, считай, новичок. Но Иван главный. И он уже, вижу, сунется. И именно с тобой. Голова он у нас умный, но суеверный, добавил шепотом. Хочет большой куш отхватить. В первые авторитеты нацелился. Ты против? Тоже шепотом спросил Санек. Я-то нет, я же с его трапа. Но нынешний глава клана меня тоже устраивает. Голова же рисковый слишком. Вот и сейчас, например. Лично я бы на второй не пошла. У нас ни масок, ни противогазов. Накроет гнилой туман или злая пыль, все в минус уйдем. Впрочем, особого беспокойства в голосе Любки Санек не услышал. Она сама такая, рисковая. «Шахид, смена маршрута». «Подумал голова?» — спросил невысокий. «Я всегда думаю, потому и голова», — хохотнул лидер. «Марш!»